Глава 21. Ключевка. Штурм. Появился командир взвода. Невысокий, коренастый, с резкими движениями и сосредоточенным взглядом. Подошел, отдал честь. Лейтенант Алексей Чурин. Командир взвода. Боевая подготовка взвода проведена. В строю 18 человек, включая меня. Все прошли обучение, в том числе по работе с РПОА «Шмель». Отчеканил он, глядя мне прямо в глаза. «Снайперы есть?» – уточнил я, обводя взглядом выстраивающихся бойцов. «Один штатный. Еще троих могу выделить из стрелков. Опыт стрельбы на средней дистанции имеется. С вашей Настей будет 5». «Хорошо. Настя старшая по снайперам. Лесник Степан с вами – это 6. Он же покажет точки, где можно будет организовать позиции. Задача – перекрыть администрацию и тюрьму. Устранить часовых и пресечь любое движение внутрь или наружу. Позиции нужно занять без шума, до сигнала никаких выстрелов». Настя кивнула, уже поглядывая на планшет. Все это время перед нами был открыт вид Митина сверху. Лесник коротко бросил: «Места я покажу. Есть пара точек, откуда все как на ладони. По шмелям. 5 бойцов от вас, Алексей. Я дам координаты, куда выдвигаться. У каждого по 3 шмеля. 2 отстреливают, 3 держат в запасе. Огонь нужно вести по вот этому зданию». Я показывал на карте, зумируя администрацию. Первая волна начинается после второго залпа. Повторяю, прицельно, по указанным точкам. Здание небольшое, 2 залпов должно хватить, чтобы там сжечь все. «Есть». Алексей уже делал пометки на планшете. «После залпа моя группа зачищает остатки. Я поведу штурмовую. Из местных 30 человек, плюс гранатометчики. Моих хватит для зачистки здания, а местные будут держать периметр. Местных разделим между основными группами, слабых оставим в резерве и на прикрытие тыла». Я согласно кивнул. «По взрывчатке и минам. Замком взвода назначаешь кого?» «Старшина Синицын, опыт по инженерке есть. Он займется фугасами и растяжками. Устроим сюрприз на подступах и отступлении. Если проводник есть, уходим ночью. К рассвету все должно быть готово». «Хорошо. Я, Вася, Саня и 3 местных с боевым опытом идем первой волной. Берем школу, потом тюрьму. Твоя задача – прорваться к администрации и зачистить все, что останется после залпа. Быстро, четко, без пауз. Твой сектор – мой сектор. Под ногами друг у друга не путаемся». «Принято», – кивнул Алексей. «Оставшихся от взвода подготовим. Перед рассветом выходим». Я обвел всех взглядом. Настя уже уходила в сторону со снайперами, проверять позиции на планшете. Алексей что-то быстро набрасывал на карте, отдавая распоряжение старшине. Парни из поселения, выделенные в мою группу, на удивление спокойно принимали происходящее. Или не до конца понимают, или не впервой. «Отбой. Все спать. Завтра день тяжелый». Я махнул рукой и первым пошел в сторону своего номера. Мы встали затемно. Никакого завтрака, только кофе и сухой паёк. Нервы и адреналин притупляли чувство голода. Холод пробирал до костей, но это было даже к лучшему. Не давал размякнуть. Настя уже была в форме, с винтовкой за плечом. Командир из Ступина собрал всех оставшихся. 3 саперов ушли еще ночью. Не все из них опытные, но слаженные. Захар подвел местных, 20 с лишним человек, вооруженных новенькими автоматами. 6 человек, включая Настю и Степана, выделили в снайперскую группу. К ним добавили 3 как прикрытие. 2 бывшие охотники, 1 из местных врачей, когда-то служил в разведке. До Митина добрались без происшествий. Разгрузились в паре километров. Водители должны были по команде выдвинуться в поселок. А мы пешим ходом подошли к первым домам, когда только-только начинало светать. По местам. Первая группа на левый фланг, за сараи. 2 вон за тот холм. 3 со мной, коротко бросил я. Дрон давно осмотрел местность. Митина находилась в низине, ограниченная железной дорогой и бывшей тюрьмой. Школа и администрация были укреплены, центр всей мерзости. Там, до перевода в тюрьму, держали людей. Там банда оборудовала себе логово. Дорогу саперы заминировали еще загодя. Все было готово, все доложились с оговоренных позиций. «Шмели готовы?» – спросил я, уже не особо скрывая переговоры. «Готовы», – подтвердил по рации сержант, отвечающий за группу гранатометчиков. Я махнул Насте, она кивнула в ответ. На позициях замерли. 5, 4, 3. «Огонь!» – крикнул я. Первые два залпа шмелей вошли точно в цель. Вспышка, дым, рев разрывающихся зарядов. Снайперы открыли стрельбу. Часовые у тюрьмы и у школы рухнули сразу. С других позиций заработали автоматы. Мы с группой рванули к одноэтажной школе. Вася первым оказался у двери, с ноги вышиб и метнул гранату в холл. Шли четко, чисто. Комнаты одна за другой. Трое бандитов легли сразу. Один сдался. Тюрьма. Охрану перебили снайперы. Мы вошли в нужный корпус без препятствий. В одной из камер нашли четверых заложников. Женщина, подросток, две девочки. Все целы, живы. Остальных тоже освободили, но до конца операции никого не выпускали. «Это все?» – спросил Саня. «Почти». Я посмотрел на часы. Отступление. Полдень. Банда, выехавшая вчера, возвращалась. Рев моторов. Две легковушки и грузовик. Прямо на фугасы. Взрыв. Первый, потом второй. Заряды установили не сильные, чтобы не перебить заложников, если они есть. Первую легковушку разнесло шмелем. Выжившие из грузовика выпрыгивали и начали стрелять вслепую. Их накрыл огонь пулемета и снайперов. Трое попытались скрыться в домах. Наши уже ждали их. Бой длился меньше 10 минут. Мы добрали всех. Позже, уже на площади поселения, я выступил перед бывшими пленными. «Все кончено. Вы свободны. Мы здесь не просто так. Мы здесь, чтобы эта Митина больше никогда не стала тюрьмой». Валентина Васильевна стояла в стороне, не плакала, но смотрела на свою внучку так, будто больше никогда ее не отпустят.